Баня горит. У нас в селе был случай, когда в бане мылись девушки, и баня загорелась. Загорелась с предбанника. Девушки хватились, когда им уже закричали. Через предбанник выйти и думать было нечего. Он весь пылал, одежда девушек сгорела. Мужики высадили окошко, разворотили жердью два венца, чтобы можно было выскочить. Но девушки кричали, что ни за что не выйдут, чтобы им принесли одежду. А уже так стало припекать, что даже смельчаки отскочили. И вначале вроде бы потешно, а тут затревожились. Пока бегали за одеждой, девушек так прижгло, что они выскочили. Их укрыли шубами, и они босиком под общий хохот убежали. Но выскочили-то две, а мылись-то они втроем. «Сгорит, а не выйдет!» — успели они крикнуть про подругу. Тогда один парень схватил одежду и кинулся к пылающей стене. Кинул одежду в проем, сам упал на чернеющий тающий снег, и было видно, как задымились шапка и воротник на пальто. Наконец из проема вылезла одетая девушка. Даже платок был на ней завязан. Она упала парню на руки и потеряла сознание. Он отбежал с нею 10 метров, и сам упал. Тут уже их оттащили. В это время просела крыша. Огонь и искры взвелись. Помню, об этом случае долго говорили в селе. Кто осуждал девушку? Ведь могла и сама сгореть, и парнем рисковала. Подумаешь, голая, никто ж одетым не моется. Но многие, особенно женщины, девушку одобряли. Говоря, что вот они тоже лучше б сгорели, но не выскочили без ничего. Какая дальше была судьба у этой девушки и парня, я не знаю. Ах, как бы хорошо, если бы они поженились. Жили бы согласно, было бы у них много детей, а теперь уже и внуков. Давайте думать, что так оно и есть.